узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Она любит в носу ковырять. За трамваем по рельсам бежать. Любит в троллейбусе очень. Это песня про девушку Зось. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Соседи. Ты узнаешь ее по тысяче красноватых прыщей на лобике. Ты узнаешь ее по тысяче волосинок в носу мохнатых. А у меня, знаете ли, в детстве тоже были волосинки. Но не в носу, а на голове. Но не в носу, а на голове. И это, товарищи, очень здорово, я бы сказал. Замечательно, французская кухня, я всегда ее любил. У меня сегодня, кстати, товарищи, такое певческое настроение. Сосисочки мне вот тебе передайте, пожалуйста, будьте так любезны. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Она любит сосиски жевать и задумчиво в простынь сморкать. Любит фильмы индийские очень. Это песня про девушку Зосю. Чела, она будет твоей. И не важно, сколько у нее на лбу, знаете ли, прыщей. Тот, кто ищет, по-любому он его-то найдет. И от счастья от такого нафиг башню сорвет. Коля, куришь ты, ты узнаешь ее по тысяче. Волосинок в носу мохнатенький.